Потом он садится и в ту же секунду вносит в план атаки изменения, ставшие необходимыми из-за предательства. На рассвете его колонны двинутся в путь. Левый авангард из дивизиона инфантерии генерала Жерома Бонапарта отодвинет прусский авангард генерала Зитхена и овладеет мостом Маршьен. Правый, под командой генерала Жерара, с раннего утра устремится к мосту Шатле, тогда как легкая кавалерия генерала Пажоля, формируя авангард центра, двинется вперед, поддержанная третьим корпусом инфантерии, и овладеет мостом Шарлеруа. К 10 часам французская армия перейдет Самбру и будет на вражеской территории. Все исполняется, как продумал Наполеон. Жером опрокидывает Зитхена. Жерар овладевает мостом Шатле и отгоняет противника более чем на лье за реку. Только Ван Дам опаздывает. Он в 6 часов утра еще не покинул свой лагерь. «Он к нам присоединится», — говорит Наполеон. «Атакуйте, Пажоль, вашей легкой кавалерией. Я следую за вами с моей гвардией». Пажоль уходит и сворачивает все, что встает на его пути. Каре инфантерии хочет удержаться. Генерал де Мишель приближается во главе 4-го и 9-го полков стрелков. Вламывается в каре, четвертует, разрывает его на куски. Несколько сотен берет в плен. Рубясь, Пажоль движется вперед. Вот он перед Шарлеруа. Галопом всходит на него. Наполеон следом. В 3 часа появляется Ван Дам. Плохо написанная цифра — причина его задержки. Он принял 4-ку за 6-ку и первый наказан за свою ошибку, потому что еще не вступил в бой. Тем же вечером вся французская армия перешла Самбру. Армия Блюхера отступает на Флюрюс, оставляя между собой и голландской армией пустоту в 4 лье. Наполеон видит ошибку и спешит ею воспользоваться. Он отдает Нею устный приказ отправиться с 42 тысячами человек по шоссе из Брюсселя в Шарлеруа и не останавливаться до деревни Катербра, важного пункта, расположенного на пересечении дорог из Брюсселя, Шарлеруа и Намюра. Там он будет удерживать англичан, тогда как Наполеон разобьет пруссаков с оставшимися 72 тысячами человек. Маршал сразу же отправляется. Наполеон, уверенный, что его приказы исполнены, утром 16 июня пускается в путь и находит прусскую армию в боевом порядке между Сент-Амандом и Самбревом, лицом к Самбре. Она состояла из 3 частей, расквартированных в Шарлеруа, Намюре и Динане. Положение ее незавидно. Она подставила свой правый фланг Нею, который, если последует полученным приказам, должен быть в час в Катербра, то есть в 2 лье за ними. Наполеон рассчитывает свои действия в зависимости от этого. Он выстраивает свою армию по той же линии, что и Блюхер, чтобы атаковать по фронту, и посылает ординарца к Нею с приказом оставить часть людей в Катербра, а самому с основными силами как можно быстрее двигаться в тыл пруссаков. Одновременно отправляется другой офицер, чтобы остановить корпус графа Эрлона. Он должен быть сейчас в Вилле-Перюин. Ему прикажут повернуть направо и ударить в ту же точку. Эти новые инструкции сдвинут все на час и удвоят шансы. Если что-то не получится у одного, то обязательно получится у другого. А если оба пройдут предназначенную дистанцию, вся прусская армия погибла. Первые пушечные выстрелы, услышанные Наполеоном из тыла неприятеля, станут сигналом для атаки по фронту. Отдав эти распоряжения, Наполеон останавливается и ждет. Однако время идет, а Наполеон не слышит ничего. Проходит 2 часа, 3 часа, 4 часа, та же тишина. Но этот день слишком драгоценен, чтобы его терять. Следующий может привести к соединению. Придется создавать новый план и выигрывать упущенную возможность. Наполеон отдает приказ к атаке. Битва займет пруссаков, и они обратят меньше внимания на Нея и его пушки. Наполеон начинает бой широкой атакой налево. Он надеется таким образом увлечь в эту сторону большую часть сил противника и удалить его от линии отступления, когда явится Ней. Потом он собирает все, чтобы укрепить свой центр, и, разбив его на 2 части, закрывает наиболее сильную часть армии в железный треугольник, о котором он позаботился накануне. Битва идет. Она длится уже 2 часа, но нет никаких новостей ни от Нея, ни от Эрлона. Однако их нужно предупредить до 10 часов утра, так как одному нужно пройти 2, а другому 2,5 лье. Наполеон будет вынужден выигрывать один. Он отдает приказ ввести все резервы, чтобы осуществить движение по центру, способное обеспечить успех дня. В этот момент ему доносят, что на равнине виднеется крупная вражеская колонна, которая угрожает его левому крылу. Как эта колонна могла пройти между Неем и Эрлоном? Как Блюхер исполнил маневр, о котором мечтал Наполеон? Этого он не может понять. Но неважно, он останавливает свои резервы, чтобы противопоставить их этой новой атаке, и наступление по центру прерывается. Четверть часа спустя он узнает, что эта колонна — корпус Эрлона, ошибочно идущий по дороге Сент-Амант. Тогда он возобновляет прерванный маневр, марширует на линии, захватывает его, заставляя противника отступить. Но настает ночь, а армия Блюхера в целости так и не атакована Неем с его 20 000 человек. Но, тем не менее, день выигран. В наше владение попадают 40 пушек, 20 000 человек выведены из строя. Прусская армия настолько деморализована, что из 70 000 человек к полуночи генералы могут собрать только 30 000. Сам Блюхер был сбит с лошади и весь покрытый синяками спасся только благодаря темноте на коне драгуна. Ночью Наполеон получил известие от Нея. Ошибки 1814 года повторились в 1815 году. Ней, вместо того, чтобы с рассвета, сразу по получении приказа, идти на Катербра, в то время там были 10 000 голландцев, и захватить их ничего не стоило, отправился в полдень. Тем временем Веллингтон определил Катербра очередным местом встречи разных армейских частей, прибывших туда от полудня до 3 часов. Таким образом, Ней встретился с 30 000 человек вместо 10 000. В минуты опасности маршал всегда испытывал прилив энергии. К тому же он был уверен, что за ним следуют 20 000 человек Эрлона, и не замедлил ввязаться в бой. Велико же было его удивление, когда корпус, идущий за ним, не прибыл, когда, отступая, перед превосходящим его противником, он не находит резерва там, где он должен был быть. Тогда он бросился за резервом, чтобы заставить его вернуться. В этот момент он получает приказ Наполеона. Но слишком поздно. Битва уже идет, нужно ее поддерживать. Он хочет вновь броситься за Эрлоном, но в это мгновение новое подкрепление из 20 000 англичан, ведомое самим Веллингтоном, встает у него на пути. И Ней вынужден отступить на Фресен, тогда как корпус графа Эрлона, потратив весь день на марши и контрмарши, прогуливаясь меж двух канонад по дорожке в Трилье, не принес никакой пользы ни Нею, ни Наполеону. Тем не менее, какая-никакая, а все-таки это была победа. Прусская армия, в отступлении отодвигая свое левое крыло, открыла английскую армию, сильно выдвинувшуюся вперед. Наполеон, чтобы помешать ей восстановиться, отправляет туда Груши с 35 000 человек, приказав ему преследовать ее до тех пор, пока она не повернется к нему. Но Груши на пороге той же ошибки, что совершил Ней. Только последствия будут здесь более страшными. Главнокомандующий англичан привык к быстроте действий Наполеона. Он надеялся вовремя прибыть в Катербра, чтобы соединиться с Блюхером. Действительно, 15 июня в 7 часов вечера лорд Веллингтон принимает в Брюсселе курьера фельдмаршала, сообщающего ему, что вся французская армия в движении и баталия началась. 4 часа спустя, в момент, когда он садился на лошадь, он узнает, что французы завладели Шарлеруа и что их армия в 150 000 человек идет на Брюссель, занимая все пространство между Маршьеном, Шарлеруа и Шатле. Тут же он пускается в путь, приказав всем войскам сконцентрироваться в Катербра, куда он прибывает, как мы уже сказали, к 6 часам, чтобы узнать, что прусская армия разбита. Если бы маршал Ней следовал полученным инструкциям, Веллингтон узнал бы, что она уничтожена. К тому же ужасные перемены вносят и смерть. При Катербра был убит герцог Брунсвик, а во Флёрюсе генерал Летор. Вот относительная позиция трех армий в ночь с 16 на 17 июня. Наполеон расположил на поле битвы третий корпус перед Сент-Амант, четвертый перед Линьи, кавалерию маршала Груши в Самбреве, гвардию на вершинах Бри, шестой корпус за Линьи и легкую кавалерию у шоссе Намюра, а на шоссе ее аванпосты. Блюхер, легко оттесненный Груши, который после часа преследования потерял его из виду, отошел двумя колоннами и соединился с четвертым корпусом под командой генерала Бюлова, прибывшего из Льежа. Веллингтон закрепился на Катр-Бра, где к нему присоединились разные дивизионы его армии, падавшие от усталости, промаршировав ночь с 15 на 16 июня, весь день 16 и почти всю ночь с 16 на 17. К двум часам ночи Наполеон направляет адъютанта в лагерь маршала Нея. Император, предполагая, что англо-голландская армия последует за отступающей прусско-саксонской армией, приказывает маршалу возобновить атаку на Катр-Бра. Генерал-граф Лобо, выдвинутый на шоссе Намюра с двумя дивизионами 7-го корпуса, легкой кавалерией и кирасирами генерала Мильё, поддержит его в этой атаке, и он будет достаточно силен в любых обстоятельствах, ибо будет иметь дело с арьергардом армии. Утром французская армия вновь наступает двумя колоннами. Одна из 68 тысяч человек, ведомая Наполеоном, преследует англичан. Другая из 34 тысяч человек под командой Груши идет за пруссаками. Ней опять запаздывает. Наполеон первым появляется вблизи фермы Катр-Бра, где замечает английских кавалеристов. Он посылает на разведку сотню гусар. Они быстро возвращаются, отброшенные неприятелем. Тогда французская армия останавливается и занимает оборонительную позицию. Кирасиры генерала Мильё вытягиваются справа, легкая кавалерия располагается слева, инфантерия по центру и во второй линии. Артиллерия, используя рельеф местности, становится на позиции. Ней все еще не появляется. Наполеон, боясь его потерять, как накануне, не хочет ничего начинать без него. 500 гусар отправлены к Фресну, где он должен находиться, чтобы войти с ним в контакт. Доскакав до Делюцкого леса, расположенного между шоссе Намюра и шоссе Шарлеруа, этот отряд принимает полк красных улан дивизиона Лефевр-Денуэта за корпус англичан и завязывает перестрелку. Но через четверть часа они узнают друг друга и объясняются. Как и думал Наполеон, Ней во Фресне. Два офицера отправляются поторопить его с выходом на Катр-Бра. Гусары возвращаются занять свое место слева от французской армии. Красные уланы остаются на своем посту. Наполеон, чтобы не терять времени, приказывает установить батарею из 12 пушек и открывает огонь. Только две ему отвечают. Новое доказательство, что противник ночью эвакуировался с Катр-Бра и оставил лишь арьергард, чтобы защитить свой отход. В остальном можно действовать только инстинктивно или наугад. Проливной дождь ограничивает видимость. После часа канонады, не отводя взгляда от Фресна, Наполеон, видя, что маршал все еще задерживается, посылает ему приказ за приказом. Ему докладывают, что граф Эрлон появился, наконец, со своей армией. Хотя он не делал этого ни в Катр-Бра, ни в Линьи, Наполеон поручает ему преследовать врага, сам же занимает место во главе колонны и наступает на Катр-Бра. За ним появляется вторая линия. Наполеон пускает лошадь в галоп, пересекает всего с 30 людьми расстояние между двумя шоссе, приближается к маршалу Нею, упрекая его не только за вчерашнюю медлительность, но и за сегодняшнюю, из-за которой потеряны 2 часа, за которые можно было бы превратить отступление вражеской армии в бегство. Потом, не слушая объяснений маршала, он идет к армии и видит, что солдаты утопают по колено в грязи. Он соображает, что это неудобство преследует и англо-голландскую армию, что отступать ей еще труднее. Тогда он приказывает подвижной артиллерии идти вперед по шоссе и стрелять, не останавливаясь. К 6 часам вечера канонада увеличивается. Враг развернул батарею из 15 пушек. Наполеон угадывает, что его арьергард усилился, и что если Веллингтон должен прибыть к лесу Суань, ему следует занять ночную позицию перед ним. Император хочет в том убедиться. Он разворачивает кирасиров генерала Мильё, и они делают вид, что атакуют под прикрытием 4 батарей легкой артиллерии. Тогда противник раскрывает 40 пушек, гремящих одновременно. Сомнений больше нет. Здесь вся армия. Это все, что хотел знать Наполеон. Он зовет назад кирасир, они еще понадобятся завтра. Занимает позицию перед Планшенуа, утверждает свой командный пункт на ферме Кайю и приказывает за ночь возвести наблюдательный пункт, чтобы завтра утром он смог с высоты осмотреть всю равнину. По всем приметам Веллингтон принимает битву. Вечером к Наполеону приводят несколько английских кавалерийских офицеров, плененных днем, но из них нельзя вытянуть никаких сведений. В 10 часов Наполеон, думавший, что Груши находится перед Варвом, отправляет к нему офицера со сведениями, что вся англо-голландская армия занимает позицию перед лесом Суань, левой частью упираясь в небольшую деревушку. По всей видимости, на завтра будет битва. Вследствие чего он приказывает Груши направить из своего лагеря за 2 часа до рассвета дивизион из 7000 человек с 16 пушками на Сент-Ламбер, с тем, чтобы он мог присоединиться к правой части большой армии и действовать на левом фланге англо-голландской армии. Что касается его самого, то после того, как он убедится, что прусско-саксонская армия покинула Варв в направлении Брюсселя или каком-либо другом, он двинется по тому же пути, что и его дивизион, служащий его авангардом, чтобы прибыть со всеми своими силами к 2 часам пополудни, в момент, когда его присутствие станет решающим. Наполеон, чтобы не привлекать внимание пруссаков канонадой, не станет затевать военных действий раньше утра. Как только эта депеша была отправлена, прибывает адъютант маршала Груши с рапортом, написанным в 5 часов вечера в Жамблу. Маршал потерял неприятеля. Он не знает, пошел ли тот на Брюссель или Льеж, в соответствии с чем он расставил свои авангарды на каждой из дорог. А так как Наполеон посещал в этот момент посты, то депеша застала его только по возвращении. Он спешно отправляет приказ, подобный уже отправленному в Варв. За увозящим его офицером прибывает второй адъютант, носитель 2-го рапорта, написанного в 2 часа ночи, также в Жамблу. К 6 часам вечера Груши выяснил, что Блюхер во главе своей армии направился в Варв. Его первым намерением было следовать за ним, но войска уже разбили бивуак и стали готовить еду. Он решает отправиться завтра утром. Наполеон ничего не понимает в лености своих генералов, у которых был, что ни говори, целый год, с 1814 по 1815, чтобы отдохнуть. Он отсылает маршалу III еще более требовательный приказ. Итак, ночью с 17 на 18 июня позиции 4 армий таковы. Наполеон с 1-м, 2-м и 6-м корпусами инфантерии, дивизионом легкой кавалерии генерала Сюбервика, кирасирами и драгунами Мильё и Келлермана, наконец, с императорской гвардией, то есть с 68 000 человек и 240 пушками, стоит лагерем перед Ланшенуа на большой дороге из Брюсселя в Шарлеруа. Веллингтон с англо-голландской армией, насчитывающей более 80 000 человек и 250 пушек, расположил свой командный пункт в Ватерлоо. Блюхер находится в Варве, где он собрал 75 000 человек, с которыми готов идти всюду, куда прикажут или где в нем будут нуждаться. Груши отдыхает в Жамблу, сделав 3 лье за 2 дня. Так проходит ночь. Каждый чувствует, что присутствует накануне решающей битвы, но еще неизвестно, кто станет Сципионом, а кто Ганнибалом.